32. Вечер, и дождь нежный и удивительно теплый, а я сижу на вершине холма, там, где раньше было ограждение карьера. Земля вся перекопана, потому что колья вытащили. Больше забор не нужен. Я отпиваю из кувшина, смотрю вниз и вижу... Ничего не вижу. То есть не вижу афинян. За те недели, что нас не было, они исчезли. Не знаю, сколько сбежало через дыру в чистоколе, а сколько просто зачахло, только карьер пуст. Даже крысы ушли. Отправились на поиски пищи, мяса. И здесь жуть как тихо. Даже ветра нет, даже намека на дуновение. Не слышно моря, не слышно города. Единственный звук — плеск вина у меня во рту и мое дыхание. Кроме меня ничего. Я достаю мешочки с деньгами. Я не потратил ни монеты, так что сумма прежняя — 300 драхм. Я беру монеты и бросаю в карьер, и она ударяется о камень с тихим звоном. Может, завтра ее найдет рабочий и будет дивиться, как она там оказалась. Это будет загадка, и она, может быть, изменит его жизнь, но он никогда не узнает. Я бросаю другую, и это приятный звук, отдельный от меня и моего неровного дыхания. Пыхчу, будто марафон пробежал, но незаслуженно. Я же просто сидел на жопе ровно и бухал. Продолжаю бросать и пить вино. Интересно, что опустеет быстрее, кувшин или мешочки? Оказывается, кувшин. Монет еще остается много, и я их высыпаю. Разбрасываю, как капли золотого дождя с божественного неба, пока не пустеет последний кошель. Я представляю себе 300 разных человек, которые когда-нибудь найдут эти монеты. 300 разных загадок. Я встаю на ноги, запинаюсь скорее из-за хромоты, чем от выпивки. Обещаю себе, что никогда сюда больше не приду, а потом, сходив отлить, иду обратно в город и напеваю себе под нос песенку. Я думаю, не выпить ли еще. Таверны набиты людьми, окна сияют, как горнила, на улицу заманчиво проливаются смех и музыка. Но я иду прямиком домой. Мамка еще не спит, ее дверь приоткрыта, и я вижу красноватый отсвет от лампы, чую запах горящего масла и, остановившись на пороге, заглядываю внутрь. Она сидит, сложив руки на коленях, а над ней стоит женщина. Олекта. Седые волосы мамки отросли ниже плеч, и Олекта ее стрижет. Кудри летят на пол, как серебристые птички. Они обе улыбаются, хотя и не говорят ни слова, а я ухожу, иду к себе в комнату, стараясь не шуметь. В этой комнате я родился, если не считать путешествия в Гекары и того раза в карьере, каждую ночь в своей жизни я провел здесь. Солома вылезает из постели, и я запихиваю несколько клочков обратно и оглядываюсь по сторонам, оглядываю свои вещи. Их немного. Солдатик, с которым я играл в детстве, рогатка и кинжал с войны, пара хитонов, старые гончарные инструменты. В углу собака, и она лает, как бы говоря, «Я тоже твоя». Я глажу ей уши. Хвост виляет, она лижет мне пальцы. Я продолжаю считать, что у меня есть, занеся в список собаку и Авло Салкея. И только я было думаю, что учел все, и набор получился жалким, как нахожу стело и восковую табличку. Я спрятал их в башмаке вместе с деньгами, которые откладывал с работы на рынке. Теперь я их достаю. Последний подарок, который я купил Лире, да только не отдал. Корыстный был подарок. На самом деле, потому что я ведь надеялся, что она меня научит писать. Все, что она успела в тот раз, когда мы были на пляже, показать мое имя, начертив буквы камешком на влажном песке. С того дня я иногда тоже пробовал его писать, обычно тоже камешком в грязи. Я беру стело и начинаю чертить. Рука дрожит, так что слово выходит кривое и хлипкое. Но вот оно, лампон. Я касаюсь этих букв и проклинаю себя за то, что не узнал, как писать ее имя. Как здорово было бы его написать! Я мог бы начертить наши имена рядом, даже слепить вместе, чтобы получилось одно слово. Для начала было бы неплохо. Я задумываюсь, может, стоит научиться? Еще не поздно. Я мог бы найти в городе кого-то, кто показал бы, как написать «Лира». Но потом я думаю, что этого недостаточно. Я хочу узнать все. Хочу выучить все значки, из которых создается целое слово. Как дети Аристосы, которых в школе учат всем буквам и всем словам. А выучив, я выпишу их на воске, на глине. На чем смогу, неважно. Я все запишу, чтобы никогда не забыть, что мы сделали. Ну что уж там. Я дошел до конца, можно и признаться. Все это случилось много-много лет назад. И я уже старый хрен, я так и не научился читать и писать. Пытался, конечно, но что-то не склеилось, так что придется верить, что все записал умница Страбон. Он теперь мужчина, взрослый совсем, и часто заходит меня навестить. Я рассказываю ему всю историю понемножку. А он говорит, что записывает на огромных папирусных свитках. Точно сказать не могу, потому что зрения у меня уже никакого. Страбон шутит, что я слепой певец. Ну, просто второй Гомер. Не хочу заканчивать на грустной ноте, но, говорят, сиракузы обречены. Нас осаждают карфагеняне, вот-вот разграбят город, обратят нас в рабство. Люди убегают. И Страбон хочет, чтобы я тоже уехал, но я остаюсь. Странно. Я всегда хотел уехать из Сиракуз, бросить этот дом. А теперь, когда повод подходящий, не знаю. Не могу. Упрямлюсь, наверное. Да и могила Гелона здесь. Надо же за ней ухаживать. Она за Эпиполами, и почти каждую неделю я наведываюсь туда и рассказываю, чем занимаюсь, обычно мало чем. Иногда играю что-нибудь на авлосе. Призов я не возьму, но играю уже давно и, наверное, неплохо. А иногда я вижу, как приходят поклониться бывшие ученики. Гелон основал небольшую школу, учил детей Илиаде и всякому такому. Планировалось, что я буду преподавать вместе с ним, но дети, конечно, знали больше меня. Говорят, в Большой бухте 600 кораблей. Даже больше, чем когда явились афиняне. Но для меня они не настоящие, потому что я их не вижу. Мир снаружи теперь мутный, будто я смотрю сквозь дымку. Только закрывая глаза, я вижу все четко. С закрытыми глазами я вижу его. Театр в карьере. Гелона, афинян, детей и даже Бетона. Всех нас... как мы были тогда. И хотя она никогда там не была, я вижу Лиру тоже. И мы ходим, крошечные, под пристальным взором неба, трясемся от жажды, горим от уверенности, что важнее этого ничего нет. Под нами холодная земля, сверху нам подмигивает вечность, и мы произносим шепотом наши слова. И все такое нежное и хрупкое.